За последующие 24 часа с Пирксом, вокруг Пиркса и в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по теплой соленой ванне, в которой абсолютно ничего не происходит. Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа как-то преуменьшить, ослабить и даже принизить значение миссии не возымели, скажем прямо, никакого действия. В самолет Пиркс вошел с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно отступила на шаг. Впрочем, это было явное недоразумение, так как Пиркс вообще ее не заметил. Шагал он так, словно возглавлял железную когорту. Уселся в кресло с видом Вильгельма-завоевателя. Кроме того, он был еще и космическим спасителем человечества, благодетелем Луны, открывателем страшных тайн, победителем призраков той стороны. И все это лишь в будущем в мечтах, что ничуть не портило ему самочувствие, совсем наоборот, наполняло безграничной доброжелательностью и снисходительностью по отношению к спутникам, которые и понятия не имели о том, кто находится вместе с ними в чреве огромного реактивного самолета. Он смотрел на них, как Эйнштейн в старости смотрел на малышей, играющих в песке. «Селена», новый корабль компании «Трансгалактика», стартовала с Нубийского космодрома из сердца Африки. Пиркс был доволен. Он, правда, не думал, что со временем в этих местах установят мемориальную доску с соответствующей надписью. Нет, так далеко он не заходил в мечтах. Но был довольно близок к этому. Правда, в чашу наслаждений начала понемногу просачиваться горечь. В самолете могли не знать о нем, но на палубе межпланетного корабля оказалось, что сидеть ему придется внизу, в туристском классе, среди каких-то французов, которые были обвешаны фотоаппаратами и перебрасывались чертовски быстрыми и совершенно непонятными репликами. Он в толпе галдящих туристов. Никому не было до него дела. Никто не облачал его в скафандр, не накачивал воздух, не спрашивал при этом, как он себя чувствует, не прилаживал за спину баллоны. Пиркс утешил себя, что так нужно для конспирации. Салон туристского класса выглядел почти так же, как в реактивном самолете. Только кресла были побольше и поглубже, да табло, на котором вспыхивали различные надписи, торчало под самым носом. Надписи эти преимущественно запрещали всякие вещи — вставать, ходить, курить. Напрасно пытался Пиркс выделиться из толпы профанов в астронавтике тем, что принял вполне профессиональную позу, положил ногу на ногу и не пристегнулся ремнем. Второй пилот приказал ему пристегнуться, и это был единственный момент, когда кто-либо из экипажа обратил на него внимание. Наконец, один из французов, видимо, по ошибке, угостил его фруктовой помадкой. Пиркс взял ее, старательно забил рот сладкой клейкой массой и, покорно откинувшись на вздутую глубину кресла, предался размышлениям. Постепенно он снова уверился в том, что миссия его крайне опасна, и медленно смаковал ее ужас, словно закоренелый пьяница, которому попала в руки покрытая плесенью бутылка вина наполеоновских времен. Ему досталось место у окна. Пиркс решил, разумеется, вообще не глядеть в окно. Столько раз он уже это видел. Однако он не выдержал. Лишь только Селена вышла на околоземную орбиту, с которой она должна была взять курс на Луну, Пиркс прилип к окну. Уж очень захватывал момент, когда исчерченная линиями дорог и каналов, испещренная пятнами городов и поселков поверхность земли, словно очищалась от всяких следов человеческого присутствия. А потом под кораблем развернулась пятнистая, облепленная хлопьями облаков выпуклость планеты, и взгляд, перебегая с черноты океанов на материки, тщетно старался обнаружить хоть что-нибудь, созданное человеком. С расстояния в несколько сот километров Земля казалась пустой, ужасающе пустой, словно жизнь на ней только начинала зарождаться, слабым налетом зелени отмечая самые теплые места на планете. Пиркс действительно видел это уже много раз. Но эта перемена всегда заново ошеломляла его. Было в ней нечто, с чем он не мог согласиться. Может быть, первое наглядное свидетельство микроскопичности человека по сравнению с космосом, переход в сферу других масштабов, планетарных. Картина ничтожности многовековых усилий человека, или наоборот, торжество ничтожно малой величины, которая преодолела мертвую, ко всему безразличную силу тяготения этой ужасающей глыбы и оставив за собой дикость горных массивов и щиты полярных льдов, ступила на берега других небесных тел. Эти размышления, вернее, бессловесные чувства, уступили место другим, так как корабль изменил курс, чтобы сквозь дыру в радиационных поясах над Северным полюсом рвануться к звездам. Долго смотреть на звезды ему не пришлось. На корабле зажглись огни, подали обед, во время которого двигатели работали, чтобы создать искусственное тяготение. После обеда пассажиры опять легли в кресло, свет погас, и теперь можно было разглядывать Луну. Они приближались к ней с южной стороны. За 150-200 километров от полюса полыхал отраженным солнечным светом кратер Тихо. Белое пятно с выброшенными во все стороны лучевидными полосами. Изумительная правильность этих полос поражала не одно поколение земных астрономов, а потом, когда загадка была решена, стала предметом студенческих шуток. Какому же первокурснику не внушали, что белая шайба Тихо — это и есть дырка для лунной оси? А лучевидные полосы — это попросту слишком толсто нарисованные меридианы. Чем ближе подлетали они к висящему в черной пустоте шару, тем нагляднее убеждались, что Луна — это застывший, запечатленный в отвердевших массивах лавы облик мира, каким он был миллиарды лет назад, когда раскаленная Земля вместе со своим спутником проносилась сквозь тучи метеоритов, остатков планетообразования, когда град железа и камней неустанно молотил по тонкой коре Луны, дырявил ее, выпуская на поверхность потоки магмы, и когда через бесконечно долгий срок очистилось и опустело окружающее пространство. Шар, лишенный воздушной оболочки, сохранился как омертвелое поле боя, как немой свидетель эпохи горнообразовательных катаклизмов. А потом его изуродованная бомбардировками каменная маска стала источником вдохновения для поэтов и лирическим фонарем для влюбленных. Селена, несшая на своих двух палубах пассажиров и 400 тонн груза, повернулась кормой к растущему лунному диску, начала медленное плавное торможение и, наконец, слегка вибрируя, села в одну из больших воронок на космодроме. Пиркс побывал здесь уже трижды, причем два раза пролетал в одиночку, и собственноручно садился на учебном поле, удаленном на полкилометра от пассажирской посадочной площадки. Сейчас он даже и не видел учебного поля, так как гигантский, обшитый керамическими плитами, корпус Селены передвинули на платформу гидравлического лифта и спустили вниз в герметический ангар, где проходил таможенный досмотр. Наркотики, алкоголь, вещества взрывчатые, отравляющие, разъедающие. Пиркс располагал небольшим количеством отравляющего вещества, а именно плоской фляжкой коньяку, который дал ему Маттерс. Она была спрятана в заднем кармане брюк. Затем последовала санитарная проверка, свидетельство о прививках, справка о стерилизации багажа, чтобы не затащить на Луну какие-либо микробы. Это Пиркс прошел быстро. У барьера он задержался, думая, что, может, кто-нибудь встретит его. Он стоял на антресоле. Ангар представлял собой огромное, вырубленное в скале и забетонированное помещение с плоским полом и куполообразным сводом. Света здесь было вдоволь, искусственного, дневного, он лился из люминесцентных пластин. Множество людей сновали во все стороны, на электрокарах развозили багаж, баллоны со сжатым газом, аккумуляторы, ящики, трубы, катушки, кабеля, а в глубине помещения неподвижно темнело то, что вызвало всю эту возню — корпус Вселенной. Точнее, только его средняя часть, напоминавшая огромный газгольдер. Корма покоилась глубоко под бетонным полом в просторном колодце, а верхушка толстого тела ушла через круглое отверстие в верхний этаж помещения. Пиркс постоял, пока не вспомнил, что нужно заняться собственными делами. В управлении космодрома его принял какой-то служащий. Он устроил Пиркса на ночлег и сообщил, что ракета на ту сторону отправляется через 11 часов. Он куда-то торопился и больше ничего, собственно, не сказал. Пиркс вышел в коридор, придя к убеждению, что тут форменный кавардак. Он даже не знал толком, по какому маршруту полетит, через море Смита или напрямик к Циолковскому. И где все-таки его неизвестный будущий напарник, а какая-то комиссия, а программа предстоящей работы... Он думал об этом, пока раздражение не перешло в ощущение более материальное, сосредоточившись в желудке. Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписями на шести языках, которая висела в кабине, спустился в столовую для летного состава. Там он узнал, что поскольку он не пилот, питаться ему надлежит в обычном ресторане. Только этого не хватало. Он направился было в проклятый ресторан и вдруг вспомнил, что не получил свой рюкзак. Поднялся наверх в ангар. Багаж уже отправили в гостиницу. Пиркс махнул рукой и пошел обедать. Его затерло между двумя потоками туристов. Французы, прилетевшие вместе с ним, направлялись в ресторан, и туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся с экскурсии селенобусом к подножию кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали, как обычно делают люди, впервые испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и визг взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито, они вливались в просторные залы ресторана, развешивали на спинках стульев фотоаппараты, бинокли, штативы, чуть ли не телескопы. Уже был подан суп, а они все еще показывали друг другу осколки горных пород, которые команды селенобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пиркс склонился над своей тарелкой, утопая в этой немецко-французско-греческо-голландско, бог знает еще какой суматохе, и среди всеобщего энтузиазма и восхищения он, наверное, оставался единственным мрачным человеком, поглощавшим второй обед за день. Какой-то голландец, решив уделить ему внимание, поинтересовался, не страдает ли Пиркс космической болезнью после ракетного полета. «Вы впервые на Луне?» «Да», и предложил ему таблетки. Это была капля, переполнившая чашу. Пиркс не доел второе, купил в буфете 4 пачки сдобного печенья и отправился в гостиницу. Вся его злость вылилась на портье, который хотел продать ему кусочек луны, а точнее говоря, осколок остекленевшего базальта. «Отвяжись, торгаш, я был тут раньше тебя!» — заорал Пиркс, и, дрожа от бешенства, прошел мимо портье, пораженного этим взрывом. В двухместном номере сидел, устроившись под лампой, невысокий мужчина в полинялой куртке, рыжеватый, сидеющий, с загорелым лицом, на лоб его спадала прядь волос. При появлении Пиркса он снял очки. Звали его Лангнер, доктор Лангнер. Он был астрофизиком и вместе с Пирксом направлялся на станцию Менделеев. Это и был его неведомый лунный компаньон. Пиркс, заранее готовый к самому плохому, тоже назвался, пробурчал что-то себе под нос и сел. Лангнеру было около 40. По мнению Пиркса, этот старик неплохо сохранился. Он не курил, вероятно, не пил и вроде даже не разговаривал. Читал он 3 книги сразу. Первая представляла собой логарифмическую таблицу. Страницы второй были сплошь усеяны формулами, а в третьей не было ничего, кроме спектрограмм. В кармане он носил портативный арифмограф, которым очень ловко пользовался при вычислениях. Время от времени он, не отрываясь от своих формул, задавал Пирксу какой-нибудь вопрос, тот отвечал, продолжая жевать печенье. В крошечном номере стояли 2-ярусные койки. В душевую не пролез бы человек с солидной комплекцией. Всюду висели таблички, заклинавшие на многих языках экономить воду и электричество. Хорошо еще, что не запрещают глубокие вздохи, ведь кислород здесь тоже привозной. Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что от нее ломит зубы. Очевидно, резервуары с водой находились близко к поверхности базальта. Часы Пиркса показывали без малого 11. На электрических часах, висевших в номере, было 7 вечера, а на часах Лангнера стрелки уже перевалили за полночь. Они переставили свои часы на лунное время, однако и это было ненадолго, ведь на станции Менделеев было другое, свое время, как повсюду на той стороне. До старта ракеты оставалось 9 часов. Лангнер, ничего не сказав, ушел. Пиркс расположился в кресле, потом пересел под лампу, попытался читать какие-то старые потрепанные журналы, лежавшие на столике, но не смог усидеть и тоже вышел из комнаты. За поворотом коридор переходил в небольшой холл, где напротив телевизора, вмонтированного в стену, были расставлены кресла. Австралия передавала программу для Луны главной, какие-то соревнования легкоатлетов. Пирксу не было никакого дела до этих соревнований, но он сидел и смотрел на экран, пока его не начало клонить ко сну. Вставая с кресла, он взлетел на 0.5 метра, так как забыл о слабом притяжении. Все стало ему как-то безразличным. Когда он сможет снять это штатское тряпье? Кто выдаст ему скафандр? Где можно получить инструкции? И вообще, что это все значит? Он, может, и пошел бы куда-нибудь допытываться, даже скандалить, но его компаньон, этот самый доктор Лангнер, по-видимому, находит их положение совершенно нормальным. Так не лучше ли держать язык за зубами? Передача кончилась. Пиркс выключил телевизор и вернулся в номер. Не так он представлял себе это пребывание на Луне. Пиркс принял душ. Сквозь тонкую стенку были слышны разговоры в соседнем номере. Конечно, это знакомые по ресторану туристы, которых Луна доводит до блаженного исступления. Он сменил сорочку, нужно же чем-нибудь заняться. А когда улегся на койку, вернулся Лангнер с 4 новыми книгами. Пиркса дрожь пробрала. Он начал понимать, что Лангнер — фанатик науки, нечто вроде второго издания профессора Меринуса. Астрофизик разложил на столе новые спектрограммы и, разглядывая их в лупу с такой сосредоточенностью, с какой Пиркс не рассматривал даже фотографии своей любимой актрисы, вдруг спросил, сколько Пирксу лет. 111, — сказал Пиркс. А когда тот поднял голову, добавил, — по двоичной системе. Лангнер впервые улыбнулся и стал похож на человека. У него были белые, крепкие зубы. «Русские пришлют за нами ракету», — проговорил он. «Полетим к ним». «На станцию Циолковский?» «Да. Эта станция находилась уже на той стороне. Значит, еще одна пересадка». Пиркс раздумывал, как они проделают оставшуюся 1000 километров. Наверное, не в сухопутном экипаже, а в ракете. Однако он ни о чем не спросил. Не хотелось выдавать свое невежество. Лангнер, кажется, говорил еще что-то, но Пирс уже заснул, так и не раздевшись. Проснулся он внезапно, Лангнер, склонившись над койкой, тронул его за плечо. «Пора!» — только и сказал он. Пирс сел. Похоже было на то, что Лангнер все время читал да писал. Стопка бумаг с расчетами выросла. Первую минуту Пирс подумал, что Лангнер говорит об ужине, но речь шла о ракете. Пирс навьючил на себя набитый рюкзак, а лангеровский был еще больше и тяжелый, будто камнями набитый. Потом выяснилось, что кроме сорочек, мыла до зубной щетки, там были только книги. Уже без таможенного досмотра, без всякой проверки, они поднялись на верхний этаж, где их ждала лунная ракета, некогда серебристая, а теперь скорее серая, пузатая, на трех растопыренных, коленчато-изогнутых ногах 20-метровой высоты. Не аэродинамическая, так как на Луне нет атмосферы. На таких Пирс еще не летал. К ним должен был присоединиться какой-то астрохимик, но он опоздал. Стартовали вовремя, полетели они вдвоем. Отсутствие атмосферы на Луне порождало множество хлопот. Невозможно было пользоваться ни самолетами, ни вертолетами, ничем, кроме ракет. Даже машинами на воздушной подушке, такими удобными для передвижения по пересеченной местности, ведь им пришлось бы тащить на себе весь запас воздуха. Ракета движется быстро, но не везде может сесть. Ракета не любит ни гор, ни скал. Это их пузатое трехногое насекомое загудело, загремело и пошло свечой вверх. Кабина была лишь раза в два больше гостиничной комнатушки. В стенах иллюминаторы, в своде круглое окно. Рубка пилота расположена не наверху, а внизу, чуть ли не между выхлопными дюзами, чтобы пилот как следует видел, куда садиться. Пирс ощутил себя чем-то вроде посылки. Куда-то его посылают, неизвестно толком куда и зачем, неизвестно, что будет потом, вечная история.